и никто не посягал на чужие владения, Махараджа Приаврата разделил землю на разные страны, проведя границы вдоль рек, лесов и гор. Чтобы народы мира не враждовали между собой и никто не посягал на чужие владения, Махараджа Приаврата разделил землю на разные стороны, проведя границы вдоль рек, лесов и гор. Комментарии в божественной милости Шри Шримады Ачай Бхактивиданты с вами Прабхупады. Примеру Махараджи Приаврату, обозначившему границы государств, следует до сих пор. Как здесь отмечается, разным группам людей для проживания отведены разные участки суши, которые в этом стихе названы островами. И эти земли должны отделяться друг от друга естественными границами, такими как реки, леса и горы. Об этом также упоминается в истории о Махараджи Притху, который благодаря умелым действием великих мудрецов родился из мертвого тела своего отца. Отец Махараджи Притху был отъявленным грешником, отчего первым из его мертвого тела родился черный человек, которого назвали Нишадой. Все его потомки, Найшады, были ворами и разбойниками, поэтому жить им разрешено только в лесу. Леса и горы – это место обитания животных, и там же должны жить люди, которые находятся на уровне животных. Природа помещает нас в те или иные условия жизни в соответствии с нашей кармой и гунами. Так что пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, он не сможет жить, как подобает человеку. Всем, кто стремится к миру и гармонии в обществе, необходимо встать на путь сознания Кришны, иначе люди будут оставаться во власти телесных представлений о жизни и так и не узнают ни мира, ни гармонии. Махараджа Приаврата разделил поверхность земного шара на острова, чтобы разные группы людей могли жить на них, не враждуя между собой. Популярная в наши дни идея, согласно которой у каждого народа должно быть свое государство, зародилась именно после его раздела. Чтобы народы мира не враждовали между собой и никто не посягал на чужие владения, Махараджа Приаврата разделил землю на разные страны, проведя границы вдоль рек, лесов и гор. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмеритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантихикам, ванчакалпа тарубьяшча, крипасинхубьяхевача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, главная мысль этого текста и комментария – это то, что в жизни общества должна присутствовать наука. И в жизни деятельности живых существ в материальном мире должна присутствовать, несомненно, научная подоплека или научная база. Как правильно жить в материальном мире? Каким образом нужно управлять? И как сохранять между живыми существами равновесие? Приводится пример, что войны или какие-то определенные проблемы в материальном мире возникают сами собой, как лесной пожар, как тростниковый лес. Приводится пример тростниковый лес, что тростник очень плотно растет. Плотность его прорастания очень большая, там на один квадратный метр несколько десятков этих тростников. И приводится пример, что от ветра иногда возникает пожар. Так же, как в лесу пожар может возникнуть. От ветра что-то трется между собой, и от этого трения может возникнуть процесс горения. Точно так же сравнивается это с живыми существами, которые также плотно взаимодействуют с материальной природой, с материальными объектами. И иногда возникает пожар. Также, если как мы с вами будем часто соприкасаться с пищей, то у нас будет возникать пожар пищеварения. Если мы будем часто соприкасаться с противоположным полом, то у нас может даже без всяких яких возникнуть огонь вожделения. Если мы будем соприкасаться постоянно с людьми, которые нас беспокоят, у нас будет возникать огонь гнева. И так далее. И также, если мы будем часто соприкасаться с продвинутыми личностями, то у нас может зажечься огонь знания. Огонь знания. От того, что, с чем мы соприкасаемся чаще. И так говорится, соприкасаясь, может возникнуть какой-то определенный результат. И говорится также, чувства привязываются как к хорошему, так и к плохому. Мы можем видеть это, что мы привязаны к очень многим плохим привычкам. Привычка становится частью нашего характера. И тогда нас очень сложно изменить. Очень сложно. Дурные привычки у нас существуют. Абхиневеша. Дурные привычки и желания. Желания действуют на то, что живое существо начинает совершать поступки. Эти поступки приводят живое существо к привычкам. Привычка становится характером. Очень быстро превращается привычка, превращается в характер или в склонность. Действовать таким образом. Так действовать. В любой ситуации, как грубо, так и тонко. Итак, каждый народ или каждая нация, несомненно, является частью определенного сообщества. И человек получает рождение в той или иной нации или в той или иной расе в соответствии с его кармой. Таким образом, наша национальность, наша раса, наше место рождения, наши условия рождения и так далее, очень много факторов, все это является результатом нашей кармической деятельности. Карма. И карма, если вы помните, представляет собой, слово карма означает действие, действие. Или еще это слово карма называют словом крита. Так описываются разделы кармы, веды описывают карму, поклонение полубогам, следование разным правилам и предписаниям для того, чтобы защититься от влияния материальной энергии или от последствий, защититься от последствий влияния материальной энергии. Поскольку мы соприкасаемся все с вами с материальной природой, то так или иначе мы обуславливаемся этой материальной природой. Это как человек становится начальником, и постепенно он обуславливается, поскольку он соприкасается с должностью с такой. Как шофер, который соприкасается с машиной, он также обуславливается машиной. Как мы, соприкасаясь с какой-то определенной деятельностью, становимся обусловленными этой деятельностью. Есть разные виды обусловленности. И мы видим, как в шастрах описываются личности освобожденные, то есть не обусловленные. И почему-то они себя ведут абсолютно по-разному. Не ведут себя так, как мы. Есть истории, как Христос оплакивал римлянина, эти римляне напали на их селение и начали убивать людей. И один человек не выдержал и тоже убил римлянина. И Христос пытался остановить эту братоубийственную войну. И он считал, что это братоубийственное. Они считали, что братья евреи только. Но он стал оплакивать римлянина. И его ученики были немножко сбиты с толку, и они стали говорить: почему ты оплакиваешь римлянина? Он враг. Зачем же плакать? Тут вон, смотри, сколько наших полегло. И он говорит: а в чем разница между нашими и римлянами или евреями? Все это слуги Господа. И они так бездарно закончили свою жизнь. Итак, это равное отношение ко всем живым существам. Или как в этой истории, по-моему, из этой песни Шримад Бхагаватам, Джада Бхарата, который нес паланкин и беспокоился о насекомых, чтобы не помешать им действовать каким-то своим образом, преследуя свои цели, не причинить беспокойства жизни какой-то. И он очень неуклюже нес паланкин. Это означает, что эти живые существа, которые достигли, или люди, достигшие такого высокого уровня духовного осознания, то есть заняли это правильное положение, они равно относятся, беспристрастно. То есть они не думают, это наши, ваши, враги. Так же, как римская культура в то время была многобожной, поклонение полубогам очень было развито. То есть это была религия в основном, римская. И более того, римляне объявили, что Цезарь является Богом, воплощенным Богом на земле. Это еще древние ведические представления, что царь является Нара-Нарайной, что он практически Бог на земле. И он представляет Бога. И Римская империя также придерживалась этих представлений, что царь является Богом, представителем Бога. И раз он представляет Бога, значит, он что? Не отличен от него. Они знали. Это сейчас ученые говорят, что они думали, что Цезарь – Бог. Нет, Цезарь не Бог, они так не думали вообще. Они понимали, что представляет, что если уж кто-то представляет Бога, так это Цезарь. А раз он является представителем Бога, то он не отличен от него самого. Итак, когда живое существо поднимается на высокую ступень сознания, то есть очищенное, является чистым, оно не делит какие-то процессы в обществе. Но когда люди обусловлены, и говорится, враждуют только те, кто обладает равным вожделением. В Бхагаватам есть такой стих, и в Махабхарате там объясняется также, и Кришна объясняет, что враждуют лишь те, кто имеет равное вожделение. То есть, если вы с кем-то враждуете, и кто-то враждует с вами, то это говорит о том, что вы ничем не отличаетесь друг от друга. Равное вожделение испытываете. И неважно, какое оно белое, как вот говорят, у меня белая зависть, или какая там зависть бывает? Черная зависть и какой еще? Белая, да? Белая зависть, черная зависть. Или так. Зависть остается завистью. Черная или белая, зависть остается завистью. И также вожделение. Хотя мы говорим, что, допустим, черная зависть – это невежество. Допустим, красная зависть – это страсть. И белая зависть – это благость. Но Прабхупада приводит этот пример как испражнение. Он говорит, свежее испражнение – это невежество, такое немножко подсохшее – это страсть, и совсем засохшее – это благость. Потому что в соответствии с засушиванием испражнений они меньше источают вони. Итак, свежее испражнение очень сильно воняет, это очень большие беспокойства. Когда оно подсыхает, меньше от него вони. А когда оно сухое, оно вообще почти не пахнет, если вы уж носом к нему совсем не прикоснулись. Но когда оно свежее, пахмутово распространяется на очень большое расстояние. Итак, зависть и похоть имеют ту же самую природу. Что бывает похоть в невежестве, от которой исходит и все, так сказать, видят. Бывает Бог от страсти, которые так. Бывает благости, но все это пропада в конце говорит. Но надо понять, что все это что? Правильно. Все это фекалии, так скажем. Все это фекалии. Также гуны материальной природы являются, Прабхупада сравнивал это именно с этим, что надо понять, что все это фекалии, все это испражнение. И в соответствии с гунами материальной природы, здесь говорится, кармой и гунами, это называется гуна-карма. Общество Махараджи Приаврата было разделено на эти области, в которых должны жить разные нации, разные народы в соответствии со своей гуна-кармой. Почему вот мы живем в Сибири? Такова наша гуна-карма. Есть границы Сибири. Есть границы Сибири. Там, допустим, Уральские горы, это что? Азия, да? Где-то там говорят. Урал разделяет Европу с Азией, да? Заканчивается на Урале, там, с одной стороны заканчивается Европа, и начинается Азия. Это все на нашей территории, называется Евро-Азия. И основная часть России, несомненно, Азия. Несомненно, Азия. И какая-то маленькая часть, она что? Европа, европейская страна, европейская территория, называется Восточная Европа. И самая основная часть России занимает Азия. Азия. Но поскольку так получилось, что они как бы на одной территории стали называть Евразия. Евразия. И здесь говорится, что горы, реки и леса отделяли. Это были естественные границы. Горы, реки и леса. Нигде не описано, что поля. Нигде не описано, что моря, реки, горы и леса. Но также отделяли и моря, и океаны. Поэтому мы видим, что моря и океаны были представлены для того, чтобы разделять двипы, острова. Горы были предназначены для того, чтобы отделять варши. И леса были представлены для того, чтобы отделять какие-то определенные области. Области. И в соответствии с кармой живые существа получают рождение в определенных местах. Говорится, что жители рядом с нами есть Илаврита-Варша. И жители Илаврита-Варши живут на уровне Трета-Юги. Люди Илаврита-Варши живут на уровне Трета-Юги. Они живут 10 тысяч лет. 10 тысяч лет. Говорится, они обладают силой. Мужчины обладают силой 100 слонов. Силой 100 слонов. Если мы тут лошадиными силами все измеряем, то в ведической культуре все измерялось силой слона. Лошадь, в общем-то, не считалась сильным животным. Поэтому храбрость измерялась львом и тигром, сила изменялась слоном. Но сейчас почему-то сила лошадь, храбрость. Кто храбрость? Кто? Храбрый как кто? Храбрый как омуль. Умный как нерпа. Красивый как омуль. И быстрый как бурундук. Сейчас так, кстати, очень странные такие сравнения. Сейчас говорят, мокрая курица, кошка драная. Очень редко можно найти это в ведической системе, чтобы так какие-то такие странные эпитеты такие были. Итак, 100 слонов, женщины описываются, какие красивые, и все они живут очень долго. Их тело не источает пот, дурного запаха. И так далее, и так далее, и так далее. То есть все очень хорошо устроено. И они отделены горами, горными массивами, чтобы не было вражды. Что значит вражда? Один нападает, другой что? Защищается. Вражда. Один нападает, другой защищается. Или те, или те. Но они не хотят на нас нападать. Как, так же, как мы не хотим нападать вот, на бомжей, там, на всяких бичей. Что у них взять? Что у них взять? Кошку драную? Или бурундука этого? Что нам надо от бомжей? Колодцы там, они живут в колодцах. Вы не хотите у них отнять сумку, территорию не хотите отнять. Но между собой они что? Враждуют. Между собой они враждуют, несомненно. И как бы два мира. Мы-то здесь ходим, и даже не понимаем, есть уголовный мир, прямо внутри нашего мира есть уголовный мир, или криминальный мир называют. Также есть мир бичей, мир бомжей, мир коллег, инвалидов, мир сумасшедших, мир и так далее. И здесь в одном мире существует, он пронизан другими сообществами, которые так не мыслят, как мы, они вместе соединены. Бомжи, они у них свое что-то там, у тех свое. Также, и мы также разделены психологически с ними. Разделены психологически, как объясняется там, Ануммая, Пранамая, Манамая, Вигьянамая, Ананда. И Махарадж Приаврата, понимая эти вещи, он разделил общество и отделил границами, что никто не имеет права переходить за границы. Никто не имеет права переходить за границы. Вот выделена вам часть, можете пользоваться, как в Шри Шупанишат описано. Ишавасья Идам Сарвам. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. И не посягает на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Это и есть принцип Ишавасьи, Варнашрама Дхармы, что никто не пытался посягать на другие территории. И Прабхупада описывает, что Нишада приводит этот пример, вспоминает, что Притху Махарадж появился из тела Вены, своего отца, греховного царя. А первым появился из его тела Нишада, Бахука. Его звали еще Бахука. И он говорит, все потомки Бахуки стали разбойниками и грабителями. Кто они там стали? Воры, воры и разбойники. Поэтому им было разрешено жить в лесу. Разрешено. Не то, что их выгоняли туда или как-то. Это было место их обитания. Поскольку они животные, они должны жить в лесу. Как животные. Также горы описываются. В горах также не жили путные люди, так сказать. То есть эти поселения, горные поселения, также относились к определенным. Горы, леса. Эти все места были предназначены для диких людей. Диких. Только в оазисах, в долинах жили цивилизованные личности, цивилизации. Сама цивилизация протекала на этом уровне. Все эти воры и разбойники, или, так сказать, малоинтеллектуальные народы жили в основном в горах и в лесах. Поэтому объясняется, что когда Парашурама разогнал этих кшатриев, убил их, уничтожил их в 21 поколении, то часть кшатриев бежала. В пустыню одни убежали, другие убежали в леса, третьи убежали в горы. Итак, пустыни, леса, горы, все эти места не предназначены для жизни цивилизованных людей. Но так или иначе там живут. И описывается очень интересные местности. В лесах были целые построены города. Огромные города в лесу. В дремучем лесу, непроходимом лесу. Этот лес был. И вы можете, может быть, кто-то читал или видел фильмы какие-нибудь. Или слышал, что в Африке очень много непроходимых джунглей, заброшенных городов, древних заброшенных городов. В горах, вот это вот Тиаванака, там, допустим, этот город, огромный город, высоко в горах, в пустынях находят города. Это не значит, что там раньше было что-то. Нет, это на самом деле в пустыне строились города. Таким образом они защищались, чтобы их не доставали. Они укрывались в этих местах. Укрывались. И оттуда совершали какие-то определенные свои диверсионные вылазки. Оазисы причиняли иногда беспокойство. Поэтому людям в лес запрещали ходить. Были специальные отведенные леса, их называли тапаваны. Это леса, в которых не было разбойников. Эти леса специально оберегались царями. Эти леса были предназначены непосредственно для святых личностей или для тех, кто пытался вести отреченный образ жизни. Это точно так же, как во Вриндаване. Говорится, Вриндаван был средоточием бандитов и разбойников. Особенно во времена английского правления. Особенно во времена колонизации Индии. Очень было много разбойников. И практически дойти до Вриндавана и совершить там паломничество почти было невозможно. Чтобы вас не ограбили, не убили, так сказать, не отобрали у вас все. Не избили как-то, не покалечили, не изувечили. И Бхактивинод Хакур, он также занялся этой проблемой и стал первым человеком, первым индусом, который покончил полностью с преступностью во всех святых местах, которые принадлежали его зоне. Это в частности, в Джаганнатхапуре он прекратил эту деятельность и во Вриндаване. Джаганнатхапуре и во Вриндаване. То есть именно он стал основателем огромных таких групп, военизированных групп, в которые были включены также английские солдаты и солдаты индийской, добровольцы, это, как это называют их правильно, я уже забыл, термин забыл. Он собрал этих индусов, и они стали совершать патрулирование этих мест, дорог, также совершали засады разные, караваны с оружием останавливали и так далее, со всем остальным. И Бхактивинод Хакур бросил вызов, так сказать, этому явлению криминальному. Поэтому Тхакур означает кшатрия. Тхакурами называли кшатриев. Очень-очень храбрый человек. Очень много описано об Бхактивинод Хакуре. Он отличался особой храбростью, доблестью. Хотя тело такое было очень, ну, как будто бы не воинствующее, но не в теле дело. Внутри сердце очень храброго человека он имел. И он сам, говорится, лично не раз участвовал в разных облавах на преступников и так далее. То есть он не мог терпеть этого, что паломники не имеют возможности соприкасаться со святынями. Хотя многие говорили, таково устроение Кришны. Так Кришна устроил, что здесь бандиты, вот все такое. Но Кришна также устроил совсем другое. Он устроил через Бхактивинода Хакуру все проблемы большие. Итак, устроение кармы существует. И есть устроение Кришны. Карма тоже устроена Кришной. Но также есть и определенные действия, которые могут менять эти положения. И когда мы также думаем, вот карма, так сказать, нас одолела, ничего не поделаешь, на самом деле мы можем бросить вызов многим вещам, если мы это делаем в сознании Кришны. Очень многим вещам. Можем изменить свое положение, если мы используем сознание Кришны, а не используем свое эгоистическое сознание. Итак, каждый народ имеет свою область, в которой должен жить, и мы видим, что люди, многие даже народы, они возвращаются на свои территории, сражаются за свои территории, другие посягают. Вот недавно, опять вчера, я позавчера я слышал, что Израиль оккупировал еще какие-то земли у этих, у палестинцев. Да? Палестинская автономия, так называемая. Они опять там захватили несколько городов. И они ведут открытую оккупационную деятельность. Открытую. То есть они не могут довольствоваться своими территориями. Они считают, что они должны взять вот это в руки, то в руки. И в соответствии с этим, говорится, такие народы, они наказываются. Они наказываются в итоге. Так же, как, если вы помните, заселение Америки. Описывается. Америке 200 там, с небольшим лет. Она очень молодая страна. И как Америка заселялась, как уничтожались эти племена индейцев. То есть это чужие территории, чужие территории. И люди не могли жить в мире. И мы видим, что даже в прошлой эпохе очень часто возникали войны от посягательств от претензий. Но они велись в соответствии с дхармой, в строгом соответствии с дхармой, как боксерские матчи. Если вы чем-то недовольны, что-то постигаетесь, вы должны были сразиться в честном бою. В честном бою. Итак, Махарадж Приаврата четко понимал эту науку, как правильно вести управление. Это как у нас, в нашем случае, что между нами всеми есть разница. Все мы имеем разные нации. Мы также обусловлены, хотя мы говорим, что мы души, и нет никакого различия, но обусловленность существует. Каждый обусловлен своей нацией, каждый обусловлен местом рождения, каждый обусловлен половыми признаками. Мы все равно являемся обусловленными душами. В любом случае, которые встали на путь освобождения. Но обусловленность, она является частью нашей деятельности. Мы все равно обусловлены. Как бы мы ни действовали, мы обусловлены всеми остальными признаками. И поэтому между нами также должны стоять границы. Тут не только между сообществами. Чтобы был мир и все правильно действовало, должны быть границы, за которые мы не имеем права переходить. И мы знаем этикет, граница, какие-то половые вещи, граница, ашрамы, граница. Все называется ашрама, варнашрама, дхарма, в которую включена гуна-карма и ашрама, духовная деятельность. И если мы строго следуем этому представлению или сами осознаем, то мы также пытаемся разделить общество. Чтобы не было этой вражды. Не было этой вражды. Иногда мы видим, что преданные, они бьются, сражаются между собой за какое-то положение, сражаются за правоту, за свою. Но они не делают это по принципам религии. Значит, они уподобляются этим животным. Говорится, что любое противоречие должно решаться цивилизованным образом. Цивилизованным. И это противоречие, в первую очередь, мы должны согласовывать с этикетом, вайшнавским этикетом. Он ставит границы, каким образом мы можем делать, то есть в соответствии с дхармой решать какие-то противоречия. Но ни в коем случае не выступать, так сказать, в роли агрессоров. То есть просто нарушать какие-то законы дхармы и брать на себя обязанности, чужие обязанности. Или те обязанности, которые нам не предписаны. Это тоже очень важный момент, о котором здесь описывается. Мы можем в своей жизни видеть это, что должны быть разграничения. Вот говорится, нельзя общаться с непреданными. Видите, границы. Надо понять, что значит общаться, кто такие непреданные, кто такие некарми. Надо понять, кто враждебно относится к бхакти, кто враждебен по отношению к бхакти. Он не враждебен к гьяне, к карме, к йоге, к ведам, но он может быть враждебен что? Именно к культу бхакти. Поэтому иногда преданные не могут понять, что такое мадхьям, когда, говорится, он держится в стороне от тех, кто враждебен культу бхакти, дружит с равными, сострадает невинным. Имеется в виду бхакти. Они могут принимать веды, так же, как Равана. Он принимал веды. Очень многие демоничные личности принимают целиком веды и становятся специалистами ведических знаний. Но они даже иногда принимают веданту, и дают ей имперсональное толкование, имперсоналисты. Говорится, кто уничтожил ведическую культуру, варнашрама-дхарму? Имперсоналисты. Они ее разрушили. Они разрушили божественную культуру, имперсоналисты именно. Так описывается в Пуранах. Имперсоналисты уничтожили вайшнавскую культуру. Они развалили варнашрама-дхарму. Поэтому вы не думайте, имперсоналисты всякие там, Шанкары, Рави Шанкары, да там всякие, Махариши там есть. Они все имперсоналисты в основном. Они не вайшнавы. И очень многие люди именно поэтому не принимают, потому что они не способствуют развитию вайшнавской философии, не способствуют восстановлению варнашрамы. Хотя и говорят об этом, но это имперсональный концепт. И Прабхупада говорит, но хотя, когда нет вайшнавов, тогда и имперсоналисты сгодятся. Когда нет, по крайней мере, он говорит, они умеют отрекаться от плодов своей деятельности. У них, по крайней мере, этому можно научиться. Отрекаться от плодов своей деятельности. Но Господь Чайтанья вообще вайшнавам запретил категорически слушать философию Майвади, это вот имперсонализм. И он считал, что это самое пагубное общение из всех видов общения. И самый страшный яд для преданного – это слушать философию Майвады, имперсонализма. Из всего общения. Можно было лучше общаться с разбойниками, там, не знаю, с корми и с кем-то, но ни в коем случае не с имперсоналистом. Ни в коем случае не с имперсоналистом. Господь Чайтанья сам лично разбивал эти имперсональные философии. И в частности, он разбил эти представления Сарвабхаума Бхаттачарьи, который давал веданту, давал толкование веданты, но давал на основе чего? Какой философии? Имперсональной, майвады. Поэтому, с одной стороны, он посчитал, что Господь сумасшедший, принял его сумасшедшим, и с другой стороны, он что-то где-то читал, что такое может проявляться по отношению в духовной жизни по отношению к Богу. Но для него Бог был все-таки имперсонален, и он был в таком замешательстве сам, не мог отличить, как правильно поступить. И он сказал, унесите его ко мне домой. И в нем было два ощущения, что он больной и что он святой. И это боролось в нем внутри, борьба происходила. Больной, то есть как бы немного оскорбительное такое представление, и святой. И он был в сомнениях весь в сомнениях. Итак, эта разделенность необходима для того, чтобы воцарился мир. Границы проведены не только территориальные, но также и моральные, психологические, разные в поведении. И нет никаких границ для поклонения. Но также и в поклонении мы видим, есть границы. Допустим, какие-то определенные личности могут этим заниматься, другие не могут. В любом случае, говорится, нужно обучаться этому. Нужно обучаться. И когда человек обучен, тогда он может прибегать к этим процессам определенным. То есть решать чьи-то конфликтные ситуации. Когда вы обучены, как решать конфликтную ситуацию? Обучены в соответствии с дхармой. Это не то, что вы просто мудрец сами по себе. Вы обучены в соответствии с дхармой, как нужно решать любой конфликт. Поэтому если вы делаете или решаете какие-то проблемы на основе своих чувств, просто, то это не авторитетно. Надо отбросить такие решения. И не надо обращаться к этим людям. Вы должны обращаться к тем людям, которые знают, как это делать в соответствии с дхармой. То есть, что говорится в Писании, как решать эту проблему. У них есть не только теоретическое знание, но у них есть опыт решения таких проблем на основе дхармы, на основе Писания, на основе наставлений. И тогда мы можем это. У них есть понимание, как правильно это делать на основе наставлений. Как правильно наказывать, как правильно решать какую-то конфликтную ситуацию, как правильно прощать, как правильно в нейтральное состояние перевести, как правильно занимать. Они все это знают. Они не выдумывают это, как у нас очень часто. Выдумывают, что такое санкиртана, выдумывают по свои методы, выдумывают какие-то странные действия. Очень много выдуманного бывает. Модерн, как иногда говорят махараджи, очень много модерна выдумывают. Они хотят усовершенствовать Шрилу Прабхупаду, они хотят улучшить шастры, и они хотят усовершенствовать гуру. Раз вы что-то хотите совершенным усовершенствовать, значит, вы видите это несовершенным, и поэтому хотите это усовершенствовать. И это и есть проблема неофита. Он не видит совершенным совершенные вещи. И поэтому пытается их улучшить, но на самом деле что он делает? Вредит. Вот это и называется служение на стадии чего? Вредительство. Потом он принимает просто как есть. Но когда он принимает как есть, ему что-то нравится, что-то не нравится. Он делает только то, что ему нравится, и не делает то, что ему не нравится. Так он становится бесполезным. Сначала вредитель, потом так, ни то, ни сё. И только на другой стадии, когда он целиком это все принимает, как истину, говорится, он начинает действовать. Он начинает видеть пользу этой деятельности. И своей деятельности в таком направлении. И тогда он на самом деле начинает прогрессировать. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы есть какие-нибудь у вас? самом деле внутренне всегда должно быть разделение. Младшие преданные, старшие преданные. Очень обязательно это. И если вы каких-то преданных, не совсем квалифицированных, близко пускаете, то это всегда чревато последствиями. Всегда, 100%. Едва ли найдется такая личность, которая находится в положении младшего преданного, и они каким-то образом соображают что-то. Это, как правило, редкие исключения. Очень редкие. Я думаю, на десятки тысяч лишь единиц. И это не мы порой. Мы всегда думаем, из десятков тысяч лишь единицы, и думаю, это я, вот это единица. А из всех единиц, вот лишь единицы, это опять я. Из всех тех, кто предался, едва ли один, это опять обо мне. Но вас нету ни в том, ни в том, ни в том случае. Может быть, ни в том, ни в том. Поэтому должна быть разграниченность. Обязательно. Взаимоотношений. Общение. Как духовный учитель. Он дистанцию может соблюдать очень серьезно. Потому что когда мы близко подходим, мы начинаем недостатки видеть. Поскольку у нас материальное видение, то мы не можем понять этого. Как этот человек с такими недостатками может быть духовно продвинут? Поэтому говорится, что нельзя судить о преданном по его болезням, по его уродству и так далее. Это является оскорблением. Но мы можем видеть какие-то определенные несоответствия, поскольку у нас материальное видение. Можем видеть последствия его греховной деятельности, мы можем видеть последствия влияния гун материальной природы на него и так далее. Но при этом он может быть очень продвинутым человеком. Говорится, что даже чистые преданные иногда падают. Но они остаются чистыми преданными. Потому что в духовной жизни, говорится, все сохраняется навсегда. Если вы чего-то достигли, это навсегда с вами остается. Если вы пали, все это, вся эта преданность, которую вы развили, она также с вами остается. Вот в чем преимущество. Говорится, он ничего не теряет. Кришна говорит об этом Бхагавад-гите. Ничего не теряет человек. Даже если он неудачу терпит на пути духовной жизни. Все, чего он достиг, остается с ним навсегда. Поэтому мы можем не понимать положение.